Как приготовить кальциевую воду? Яйца надо сварить, удалить с внутренней поверхности скорлупы и белую пленочку. Если этого не сделать, вода приобретет неприятный запах гниения. Скорлупу измельчить и залить питьевой водой. На 3-литровую банку обычно хватает скорлупы 2-3 яиц. Если в доме используется фильтр для воды, то скорлупа укладывается на дно кувшина фильтра и потом заливается вода. Скорлупа может лежать неделю, затем кувшин моют и кладут на его дно новую порцию скорлупы. Полученную воду можно использовать для чая, для приготовления любых блюд.